Девушка решила, что он слишком чувствителен и самолюбив. Вернувшись в свой номер, она обнаружила там бледно-розовые орхидеи. Сария уже отправилась спать. Каро остановилась возле высокой вазы. Гамид знал о ее приезде и ни словом не обмолвился об этом. Он показался ей странным, непостоянным в своих настроениях, романтичным. Вспомнилась пустыня, залитая лунным светом, и страстное обожание, таившееся во взгляде принца в его словах. Каро подошла к окну. Слабые неясные звуки, таинственные шорохи ночи доносились до ее слуха. Вот она и в Египте. В пестром Каире. За городом расстилалась пустыня, таинственная и безбрежная. Каро рада новым впечатлениям, неизведанным приключениям, которые ожидали ее здесь. На следующее утро пришла телеграмма от Джона, извещавшая о его прибытии в Александрию. Через несколько часов он прибыл в Каир. Приехал он недовольный и утомленный, со скучающим видом, разглядывая необычную обстановку с ее яркими красками, шумной уличной жизнью, темными лицами арабов под пестрыми тюрбанами. Джон неторопливо вышел из автомобиля и поднялся по лестнице навстречу Каро, нервно и рассеянно поздоровавшись с ней. «Как поживаешь, дорогая?» Он стоял перед ней, сняв шляпу, улыбаясь своей обычной мягкой улыбкой. Какое-то смутное чувство подсказало Каро, что он уже не был прежним и что-то изменилось в нем. «Позавтракаем у тебя в гостиной, если ты ничего не имеешь против», — предложил Джон. «Я только приму ванну и переоденусь». «Я приехал со своим начальником». Он посмотрел на нее с гордостью. «Теперь я занимаю дипломатический пост в посольстве». «Очень рада, если ты этим доволен», — неуверенно сказала Каро. «Очень. Вначале это помогло мне забыть многое, а потом мне понравилось новое занятие. Давно нужно было заняться чем-нибудь, и лучше начать поздно, чем никогда». Лицо его озарилось обаятельной улыбкой. После завтрака Джон отправился в посольство, и Каро, провожая взглядом его знакомую стройную фигуру, испытала какую-то глухую, неясную печаль. Она бросилась в свою комнату со слезами на глазах. За завтраком Джон говорил о работе. Сария прислуживала за столом. Когда Каро осталась наедине с мужем, он встал и начал ходить по комнате. Остановился возле жены, зажег ей папиросу. Когда он подносил спичку, она увидела, что его рука слегка дрожит. Стоя у окна, спрятав руки в карманы пиджака, Джон выглядел очень юным и привлекательным, и Каро показалось, что он чем-то опечален. Она сама испытывала смущение и сердилась на себя за это. Молчание было, наконец, прервано Джоном. «Ты знаешь, дорогая, что мой дядя Ричард недолго протянет. Он очень болен и сознает, что он при смерти. Поэтому я решил, что нам с тобой нужно прийти к какому-нибудь соглашению». «Да». Их взоры встретились. Оба чуть-чуть покраснели. «Каро, послушай, разве ты не... Я думаю, о, черт возьми, разве ты не думала о том, что пора решиться на что-нибудь, пойти на примирение?» Они снова посмотрели друг на друга, и Каро сразу все поняла. Джон был смущен. Она уже видела такое выражение в его глазах год назад. Случилось что-то, что было причиной странного поведения Джона. Она не отдавала себе ясного отчета в своих чувствах, но готова была расплакаться. Любовь мужа принадлежала другой, и новое чувство стало причиной такой перемены в нем. Каро сказала тихо и очень решительно: «Нет». Джон глубоко вздохнул и откровенно сознался: «Я обязан был предложить это, но рад за нас обоих, услышав твой отказ. Конечно, я предвидел такой ответ, когда ты ушла от меня,